Я проснулся от того, что хлопнула входная дверь. Я вскочил, потянулся за одеждой и тут же понял, что просто ушел Стас. Я встал и прошелся по квартире. Везде было пусто, что подтверждало мою догадку. Зевнув, я отправился умываться. День начался неплохо. Я выпил чаю, съел колбасы и решил, что завтрак удался. Потом я вернулся в гостиную, набил трубку, всю ту же, Савинелли. И, пользуясь разрешением хозяина, закурил. Впереди был день. Целый день. И я не знал, чем его занять. Это было непривычно. Как правило, у меня всегда находились занятия, или работа, или домашние дела. Было еще рано, 8 утра. Я устроился поудобнее на диване, вытянул ноги и курил, жалея о том, что не могу выйти на балкон. Впрочем, и здесь было неплохо. Стас сейчас, наверное, добрался до вокзала. Я представил себе, как он хлопает по плечу знакомого оперативника, получает от него необходимую информацию, потом возвращается домой. А если за ним следят? А если он приведет за собой хвост? Я содрогнулся. Передо мной вдруг встала вчерашняя картина. Охранник с развороченной грудью, Коля за компьютером, заливающий своей кровью пол. Это было по-настоящему, за правду. Мне стало нехорошо. Закружилась голова. Я встал и прошелся по комнате. Открыл балконную дверь. Пустил теплый летний воздух города. Стало страшно. Даже жутко. Меня всего трясло, причем так, что я едва не прикусил мундштук трубки. Хотелось вскочить и убежать подальше от этой квартиры. Скрыться. Затеряться в толпе. Забыть даже слово такое. Астрал. Дрожащими руками я положил трубку на стол и отправился в ванну. Контрастный душ выбил из головы все страхи. Я вымыл голову, вымылся сам, с силой растираясь попавшей под руку мочалкой. Из душа вышло освеженным, успокоенным. Пора заняться делом, чтобы в голову не лезли всякие кошмары. Я пошел на кухню, добыл из холодильника бутылку холодного пива, что после импровизированной бани было очень кстати. Вернувшись в комнату и попивая пиво, я разобрал уже остывшую трубку и хорошенько вычистил ее. Привычная работа успокаивала. Мне стало легче. Впрочем, страх никуда не делся. Он затаился где-то в глубине. Мне было очень неуютно в этой квартире. Казалось, что здесь должно случиться что-то нехорошее, неприятное. Это дурное предчувствие пульсировало на краю сознания, как блуждающая мигрень. Нельзя раскисать. Нельзя. Я решил, что пора действительно отвлечься. И взялся за ноутбук. Это оказалась довольно странненькая машинка. Модель позапрошлого года. Она не шла ни в какое сравнение с тем современным чудовищем, за которым я сидел в офисе. Я вошел в систему под логином, который мне выделил Стас. Доступ к тестовому редактору, слава богу, был. Я набил трубку на этот раз бигбиновского командора фисташковым табаком от поля Альсиена и взялся за дело, не забывая, впрочем, и про бутылку пива, которая, к сожалению, быстро опустела. Работа спорилась, текст сдавался легко. Правда, вместо толкового отчета у меня получилось нечто вроде эссе, или скорее рассказа. Я привычно отредактировал текст, постаравшись убрать излишнюю литературность. Отчет – это все-таки отчет. Нам ни к чему билетристика. Пиво и табак вернули мне хорошее расположение духа. Заканчивая отчет, я почти забыл про утреннюю вспышку страха. Закончил рано в полдень, решив, что пора перекусить. Сварганив яичницу и чай с бутербродами, я употребил все это и вернулся в комнату. Пробегая по отчету и правя его, я словно заново пережил те события. Евгений. Откуда он взялся? Такой сильный маг. Почему я раньше ничего не слышал о нем? Впрочем, меня не было 2 года. Может, за это время он стал известен? А стал ли? У него бешеная энергетика. Он наверняка с рождения такой. Был ли он в других мирах? Я уверен, был. В тот момент, когда он сворачивал меня в бараний рог, я почувствовал это. Знакомые волны энергетики. Знакомые приемы. Нечто такое непередаваемое, что убеждало меня в том, что Евгений прошел обучение в других мирах. Я забросил отчет. Потащив стул к распахнутой балконной двери, я устроился на нем, наслаждаясь летним деньком. Покуривая трубку, я размышлял о том, откуда вообще берутся такие серьезные маги и куда они потом деваются. Откуда они берутся? Магом может быть каждый. В этом я был уверен 3 года назад, когда впервые попал в астрал. Потом я понял, что это не так. Да, у каждого человека есть способности к управлению своей внутренней энергией, но не все становятся магами. Для этого нужен талант. Любой человек может ощутить свою внутреннюю энергию, может согреться в морозный день, может сглазить, выпить энергию другого человека, но стать магом может не каждый. Магия – это нечто большее, чем просто управление энергиями. Так же, как и искусство художника, это нечто большее, чем просто раскрашивание холста. Здесь, на Земле, было очень мало энергии. Маги в основном могли пользоваться только своей личной, накопленной за годы тренировок. Но применение магии в реальном мире возможно было только в редких случаях. На практике, даже если знать, как делать то или иное заклинание, все равно не хватит на него сил. Но был выход – астрал. Магическая реальность, в которой на заклинание силу почти не требовалось. Выходить в астрал могли все, но не все могли его принять и понять. Часто человек попадал в астрал во сне, а наутро с ухмылкой вспоминал забавный сон. К вечеру он его забывал, и ему просто в голову не могло прийти, что можно попробовать вернуться в этот волшебный мир. Большинству попавших в астрал помогали – знакомые, друзья или просто скучающие маги. И вот именно в астрале полностью появлялись магические способности человека. Правда, и там был необходим талант. Куда же без него? Одним хватало сил только на то, чтобы воплощать свои фантазии, строя себе красивую личную сферу. Другие же создавали настоящие детализированные миры, которыми пользовались подлинные астральные жители. Ну и, конечно, были боевые маги. Те, которые играли в войнушку вокруг тубзика. И те, кто действительно представлял собой серьезную силу. Я сталкивался и с теми, и с другими. Но это был наш максимум. Проблема была в том, что в астрале Земли не было своих мощных источников энергии. В других мирах были. Ими активно пользовались маги. Да что там говорить, я сам им пользовался. Только так можно было сотворить нечто серьезное. 3 года назад я был уверен, астральная магия не может влиять на реальный мир. Если ты в астрале бросаешь огненными шарами, то в реале не выдавишь и искорки из пальца. Не тот масштаб. Однако теперь я знал, это одна магия. Корни у нее одни, и волшебство в реальности возможно. Мир не переменился, просто я больше узнал о нем. Это как с математикой. В 1 классе тебе говорят, от 1 нельзя отнять 5. Нельзя, и все. Но потом, перейдя в следующие классы, ты узнаешь, я об отрицательных числах и о дробных. Однако, есть незыблемое правило, на 0 делить нельзя. Число остается прежним. С первыми признаками появления магии в реале я познакомился 3 года назад. Я скачал энергию с пары хулиганов, так что они потеряли сознание. Впрочем, магии тут и не было. Это была грубая работа с энергией, доступная всякому человеку с развитой энергетикой. Потом я узнал про другие миры, про то, что в соседних реальностях магия существует в обычном мире, а не только в астральном. Я был вынужден много странствовать по астралу, когда Савалет обманом лишил меня тела. Я много узнал во время этих странствий, хотя, в общем-то, просидел почти все 2 года на одном месте. Но самое главное, я узнал, что и в нашем реальном мире возможна настоящая магия. Просто для ее осуществления нужна бездна энергии, которую можно получить только из источников, расположенных в других мирах. И самое главное, для реальной магии тоже нужен талант, то, что превращает обычного человека в писателя, иллюстратора в художника, а рядового посетителя астрала в настоящего мага. Люди, родившиеся в мирах с мощной энергетикой, обладали крошками этого таланта с рождения. У землян же подобные таланты почти не встречались. То есть житель соседней реальности был настоящим, реальным магом с рождения. Ему просто надо было учиться. А землянам в таком даре отказано. Но не всем. Я не встречал реальных земных магов, но был уверен, что они существуют. Или хотя бы существовали. Иначе откуда взялись все эти рассказы и легенды о колдунах и волшебниках? Однако даже реальному магу необходим астрал. Вернее, он ему необходим в первую очередь, чтобы брать из него энергию для заклинаний. Для волшебства. Отсутствие астрала – смерть для магического искусства. Впрочем, нам осталась энергетика. Работа с естественными энергиями тела и природы. Да, с их помощью можно было кое-что сделать. Но от реальной магии все эти ухищрения бесконечно далеки. Какой бы талант у тебя ни был, если нет источника, то магом не станешь. Силёнок не хватит. Впрочем, среди землян попадались и исключительные люди, у которых был тот самый талант и большие способности к энергетике. Просто повезло с рождения. В мыслях я вернулся к Питеру, к Отчету и к Евгению. Почему же он отказался помочь? Сильнейший маг, он-то наверняка должен знать, что потерял при закрытии астрала. Но он не захотел. Побоялся? Да нет, не похоже. Ленив? Да нет, здесь что-то другое. А вот я бы много отдал за возвращение астрала. Я вступил в секретную организацию, я рискую жизнью. По-настоящему рисковал, события последних дней убедили меня в этом. Лишь бы вернуть астрал. Я мелкий маг, стандартный, можно сказать, годный на то, чтобы попадать впросак. Я хочу вернуть астрал. и все делаю и буду делать для этого, хотя мне в нем не достичь уровня питерского мага. А Евгений – мощный маг, который с доступом к астралу мог бы проворачивать серьезные дела, но не захотел вступать в организацию. А вот почему, в этом мне разобраться не удалось. Табак в трубке кончился. Задумавшись, я не следил за темпом курения, и трубка излишне нагрелась, так что в руке стало жарко. Я положил трубку остывать и пошел на кухню. Хотелось есть. За едой я продолжил думать о встрече с питерским магом, но мои мысли приняли иное направление. Почему ему удалось так быстро меня одолеть? После размышления я пришел к неутешительному выводу, что потерял форму. Да что там, я просто запустил свою энергетику. Бросив недопитый чай, я пошел в комнату и лег на пол головой к балкону. Закрыв глаза, я проверил все свои внутренние энергетические связи. Сосредоточился, ловя момент управления энергией. Когда-то у меня на это уходило полчаса, теперь я делал это мгновенно. Энергия подчинилась мне. Ее было немного, обычный средний фон. Я слепил ученический шарик, из руки в руку, из ноги в руку, проверяя реакции и время отклика. Все было в норме. Я пробовал более сложные вещи. Сделал щуп, выпустил его из руки, словно охотился за энергией другого человека. Получалось. Все было хорошо, хорошо для того уровня, трехгодичной давности, когда я покинул астрал. Реакция и энергетические связи были в порядке, а вот энергии не было. Не было и все. Я бы мог поднять ее уровень, скачав ее с бесконечных пассажиров метро, но это все как к мертвому припарке. Я с тоской вспомнил астральный источник энергии. Тот, из середины миров, дикий, необузданный, почти бесконечный. Имея его за спиной, я ничего не боялся. Ну или почти ничего. Если бы сейчас был доступ к нему, я бы мог наворчать серьезных дел. В ту пору я был действительно сильнее многих земных магов. Но по сравнению с магами астральных миров, я ученик, не более того. Я еще погонял энергию по телу, попробовал кое-какие упражнения, те, которым научился в странствиях по астралу. Все было в норме. Я попытался достучаться до астрала, но, увы, знакомая невидимая стена преградила мне путь. Я попытался ощупать ее. Больше всего она походила на шершавую бетонную стену. И по ощущениям, и по крепости. Вздохнув, поднялся с пола. На душе было жутко тоскливо. Даже солнышко спряталось за тучи, словно мое настроение. Махнув на все рукой, я пошлепал на кухню за еще одной бутылкой пива. Последней, в белой пустыне холодильника. Осталось лишь уповать на то, что Стас догадается купить пиво. Его личные запасы истощились. Вернувшись в гостиную, я порылся в ноутбуке и в стандартных программах обнаружил несколько незамысловатых игр. Одной из них был пинбол. Я стал гонять шарик по разноцветному полю, пытаясь отвлечься. Неожиданно эта игра меня так увлекла, что я просидел за нею часа два, не отрываясь, пока не захотелось курить. К вечеру у меня уже рябило в глазах от мелькания шарика на цветном экране. Я решил встряхнуться, заняться чем-нибудь общественно полезным. Пошел на кухню и вымыл всю грязную посуду, включая пару сковородок недельной давности, что обнаружил в духовке. Потом убрался на кухне, ликвидировал следы своей энергетической деятельности. Вернувшись в комнату, я снова закурил, сел за компьютер, порылся в нем, но не нашел ничего интересного. Делать было абсолютно нечего. Время тянулось жутко медленно, было густым и тягучим, как мед. Казалось, что этот день никогда не кончится. Я снова сел играть. На этот раз без огонька, просто чтобы убить время. Я уже подумывал, не устроить ли грандиозную уборку в квартире, чтобы хоть немного развлечься. Когда в коридоре раздался звук открывающегося замка. 6! Это должен быть Стас. Но выходить я не спешил. Я стал в комнате так, чтобы было видно входную дверь, и затаил дыхание. Вошел Стас. Сумрачный, нахмуренный, с большой сумкой в руках. «Стас!» Я вышел в коридор. «Как дела? Как сажа бела?» Мрачно дозвался оперативник. Никого не нашел. Нет никого. Словно вымерли все. Ай, черт. Я сжал кулаки. Неужели правда? Неужели всех под корень? Заметив мое огорчение, Стас выдавил из себя натужную улыбку. Видимо, желая подбодрить меня. Да все нормально, сказал он. Я с первого раза и не рассчитывал никого найти. Завтра еще схожу. Зато глянь, сколько я пива купил. Пива действительно было много. Полная сумка жестяных банок. В углу притаился пакет с пельменями. Вот человек, который понимает толк в еде. Однако, если пожить так недельку, то потом придется нас из запоя выводить. Особенно меня. «Пошли на кухню», — сказал Стас. «Пельмени сварим. А то я весь день не жравши. А завтра вечером что-нибудь посолиднее куплю». Наварим дня на два. Мы пошли на кухню, распихали по холодильнику пиво, сварили пельмени и сели ужинать. Стас, кстати, обратил внимание на вымытую посуду и пожалел меня. Дескать, от скуки совсем до ручки дошел. Стас рассказал о своем походе. С самого утра он обшарил все те места, где мог теоретически встретить знакомых оперативников. Везде было пусто. То ли состав сменился, то ли их просто всех убрали. Никого Стас не встретил. Хотя был и на трех вокзалах, и на ВДНХ, и в парке Горького. Но он не отчаялся. Говорил, что так бывает. В общем, всячески утешал себя. Похоже, он не знал, что делать дальше. Инструкция не предусматривала подобной ситуации. Вот он и растерялся. Я сказал Стасу, как провел день. Он согласился, что бездельничать и убивать время – самая тяжелая работа из всех существующих. После еды мы пошли в гостиную. Я показал ему отчет. Стас сел читать, стал переспрашивать кое-какие моменты. И незаметно мы разговорились. Я рассказал историю своих отношений с Астралом. Разумеется, не полностью. Так, в общих чертах. Кажется, Стас не совсем поверил мне. Я провел 2 года без тела. Обмен сознания не вызвал у него удивления. Агенты Львиона проделывали то же самое. В ответ я услышал не менее туманную историю Стаса. Он учился в институте, потом работал в милиции. Потом его перевели, он так и не сказал, куда именно. И стали учить работать с Астралом. Ученик из него получился не очень. Магические способности у Стаса были, но минимальные. Стас научился работать с энергией на низком, примитивном уровне. Пару раз он был в Астрале, сначала с помощью проводника, потом и сам, по работе. Там-то он и понял, что Астрал – это новый мир, совершенно отделенный мир, не принадлежавший ни одному государству. Он был ничей и одновременно для всех. Стас рассказал, что в последнее время до закрытия Астрала он работал в некой конторе, где собирались такие, как он. Занимались в основном охраной. Но Астралу пришел конец, а из той конторы вышел сегодняшний состав Астрала 2. В общем, он много темнил и не договаривал. Я так и не понял, где он был. ФСБ, МВД или еще где. Наверное, так и было надо, чтобы я не понял. Стас, в принципе, мне понравился. Нормальный такой мужик, с юмором, понимающий. Вовсе не похож на служаку. Не могу сказать, что мы сразу стали друзьями, но все-таки стали относиться друг к другу лучше. Потом мы рассказали анекдоты, пили пиво, говорили о компьютерных игрушках, а ближе к вечеру у нас получился интересный разговор. «Стас», – спросил я, наблюдая, как он открывает очередную банку пива, «а что случается с теми, кого захватывают альвионцы? Как вообще это происходит?» «Не знаю», – отозвался он и сразу помрачнел. Он рывком открыл банку, и пена плеснула через край прямо на пол. «А ты не думал, что этих людей можно как-то спасти, вернуть их в сознание?» Стас покачал головой. «Об этом думали другие. Если честно, я не очень разбираюсь в этой магии. Я знаю, что вроде происходил обмен сознаниями. Но обмен был неполный. Землянину тело никто не давал. И его сознание просто уходило в астрал, растворялось в нем. А тело занимало львионец. Именно его пришлое сознание и выглядит как серая метка. Так сознание землянина умирает? Никто не знает, что происходит с ним в астрале. Мы думаем, что умирает. Тебе, кстати, наверняка известно об этом больше нас». «Нет. Я вспомнил бескрайнюю пустоту астрала, в которой я висел. Да, это было страшно. Нет, это было ужасно. Нельзя словами передать всю ту гамму безысходности и ужаса, которую я испытывал, лишившись тела. Но я выжил. Это потом я узнал, что остался цел благодаря небрежности в заклинании Савалета. Он просто не успел его доделать. Обычное сознание, попадавшее в астрал, быстро растворялось в нем. Сознание без тела не могло долго жить. Ему была нужна реальная подпитка, и мне повезло, что я довольно быстро наткнулся на источник, и еще была в этом и чисто моя заслуга. Я не сошел с ума, я так сильно хотел жить и мстить, что просто не дал себе зачахнуть. Был одержим идеей мести, и она меня спасла. Я слышал о сознании магов, лишившихся тела. Такое бывает в астрале. Как мне говорили, они все сошли с ума и превратились в бесплодных и неразумных духов астрала, встреча с которыми опасна. Что же происходило с землянами? Скорее всего, Стас прав. Их сознания были просто уничтожены, развеяны по астралу, вытолкнуты за его грань. А львенцы просто убивали свои жертвы, а не делали обмен. Так что Стас прервал затянувшееся молчание. «Мы считаем, что земляне серой меткой, а львенцы, и поэтому убиваем без сожаления. Если тебе доведется с ними сражаться, помни, это не люди, это монстры из параллельного мира». Оперативник мощным глотком выпил пиво и отбросил банку. Он стал нервным и раздражительным. Я догадался, что ему уже приходилось через это пройти, убивать землян серой меткой. Однако, про монстров здесь он явно цитировал какую-нибудь инструкцию или речь. Сказать ему, что ли, что львенцы от нас почти не отличаются? Нет, не надо. Пусть лучше он считает их монстрами и убивает со спокойной душой. «Стас», — сказал я, — «ты же говорил, что не видишь меток». Он взял со стола новую банку пива и открыл ее. «Не вижу», — согласился он. «Да и большая часть оперативников их не видит. Для этого надо больше чувствительности. Мы же не маги, просто люди. Есть, конечно, оперативники с даром, но они редки. Почему-то получается, что крепкие, хорошо обученные работе ребята – фиговые маги. А настоящие сильные маги выглядят задохликами. Наверное, природа таким образом стремится компенсировать недостаток сил, уравняя шансы на выживание. Одним она дает мышцы, другим – магию. К сожалению, на Земле это не принципиально. Мы почти не пользуемся магией, и сила мышц правит Землей. И в личностных отношениях, и в отношениях государств. Вот если бы магия у нас действовала на все 100%, тогда у нас была бы другая цивилизация». Стас говорил увлеченно. Видимо, он об этом много думал и был рад поделиться своими соображениями. «Это действительно было интересно. Мне в голову раньше не приходило. И шансы должны быть равны», – уверенно продолжал Стас. «Если здоровяк может защитить себя с помощью мышц, то задохляк с помощью магии». «Ну ты прямо философ», – не удержался я. «Классную идею выдвинул. Я об этом и не думал раньше. Давай-ка выпьем». Стас довольно улыбнулся. Было видно, что он рад моей оценке. Вряд ли ему часто говорили о том, что он философ. «Давай-давай, наливай», – громко процитировал он и широко улыбнулся. «И еще это. Закури свой табачок. Тот, из черной пачки, кубиками порезанный». Я кивнул и полез в сумку за кисетом «Эпохи» Петерсона. Запах у него, конечно, приятный, хоть абсолютно неестественный. Не бывает таких запахов в природе. Впрочем, сам табак был очень хорош. «Знаешь», – сказал Стас, наблюдая за тем, как я набивал трубку, – «я не курю и вообще табачного дыма не переношу. Но твой табак – это нечто. Сигаретный – это ужасно. Жуть просто. Когда в комнате накурят, дышать невозможно. А трубочный, как у тебя, высший класс. Никаких неприятных ощущений. И запах хороший». Одобренный такими словами хозяина квартиры, я смело закурил трубочку. И мы продолжили разговор. Дальше говорили о музыке. Когда запас пива уменьшился наполовину, попытались кое-что спеть. Но потом притихли. Музыкального слуха не было ни у одного из нас. Мы разговаривали полночи, травили анекдоты, жаловались на недостаток внимания со стороны женского пола. Обсуждали последние фильмы. В общем, вели себя так, словно ничего не случилось. Стас оказался хорошим парнем. Сначала мне показался немного самовлюбленным и очень правильным таким, как комсомольский вожак. Но это был обычный парень, который вел себя так, потому что мы не были близко знакомы. Сейчас же выпили на Бруденшафт и верили друг друга в том, что мы люди уважаемые. Стас был классическим одиночкой. Родители его жили где-то за Уралом. Семью не завел, работа у него была специфическая, не располагая к широкому кругу знакомств. Стас вообще был в ударе. Юморил, чего я за ним не замечал раньше. Рассказывал смешные истории жизни. Громогласно сокрушался, что так и не сделал татуировку. Разошлись мы поздно, около 3. Я был уже тепленький. Стас тоже. Пиво мы почти все выпили, предусмотрительно оставив пару банок на утро. Когда Стас скрылся в своей комнате, я просто плюхнулся на кровать, зарылся лицом в подушку, чувствуя, как весь мир качается вокруг меня на невидимых качелях. Потом я все же встал и соизволил раздеться. И тогда только забрался под одеяло и уснул. Астрал казался далеким сном, выдумкой, миражом.